Глава 5. Восьмой год жизни Солона ознаменовался еще одним крупным событием, на этот раз болезнью. Он был от природы сильный и выносливый мальчик, настоящий крепыш, и отец рано начал брать его с собой, отправляясь в лес, чтобы наготовить дров на зиму. Сперва Солон ездил с ним только для забавы, покататься, побегать в лесу. Когда он стал старше, Руфус подарил ему маленький топорик и разрешил обрубать ветки со сваленных уже стволов. Но прошло еще немного времени, и мальчик, не по годам рослый и сильный, стал помогать отцу в занятия, которое ему казалось увлекательнее всего на свете — валить могучих, вечно зеленых красавцев в заснеженном лесу. И вот однажды остро отточенный топор соскользнул и глубоко до самой кости врезался Солону в левую ногу, чуть повыше щиколотки. Следовало немедленно промыть и перевязать рану, но прошло несколько часов, прежде чем удалось это сделать, хотя мать и старалась помочь беде домашними средствами. Единственный в округе врач, за которым тут же послали, не торопился. К тому же он был не слишком умудрен в хирургии и вообще в медицине. Достаточно сказать, что, осмотрев рану, которую отец Солона перевязал, как умел, носовым платком и обрывками ветоши, он отправился точить свой ланцет на оселке для коз. Следствием всего этого явилось заражение, и настолько серьезное, что хотя мать потом сама тщательно промывала и перевязывала рану, Солону становилось все хуже и хуже. Наконец, не только мать, но он и сам по-своему, по-детски, почувствовал приближение последней великой перемены. Страшная мысль о том, что она может потерять сына, мучила Ханну, и на ее бледном напряженном лице читалось страдание. Когда дело стало совсем плохо, из города привели другого врача, чтобы показать ему вновь открывшуюся рану. Во время перевязки Солон увидел рану. Он был не из плаксивых, но тут у него хлынули слезы. Лицо матери, сосредоточенное и полное тревоги, невольно выдало ему то, что от него пытались скрыть. Ханна продолжала бинтовать ногу. Вдруг она остановилась, и Солон увидел, что по лицу ее разлилась вдохновенная бледность, как в те утренние и вечерние часы, когда она обращалась к Богу. Сейчас она молчала, но в ее взгляде, устремленном ввысь, была и страсть, и мольба, и глубокая вера. Так прошло несколько минут, потом Ханна опустила голову и, глядя прямо в непересохшие еще от слез глаза сына, проговорила, точно в забытии, глухим и торжественным голосом: «Не плачь, Солон, сын мой, теперь твоя жизнь и здоровье вверены мне. Это не конец твоего пути, это только начало. Господь сулит тебе еще много хорошего впереди. Ты будешь жить, чтобы служить ему в любви и правде». С этими словами она положила правую руку на голову сына и снова подняла взгляд. И в наступившей тишине мальчик вдруг почувствовал, что ему лучше. Страх прошел, воля к жизни вернулась к нему, он поверил в свое исцеление и исцелился. После этого случая Солона никогда не оставляла мысль о матери, о том, как она добра, как искренне и горячо желает его благополучия, и он чувствовал себя в неоплатном долгу перед ней. Он никогда, даже в ее отсутствии, не сделал бы того, что могло вызвать ее недовольство. Первое место в его душе принадлежало ей. Однако всю свою и всю ее жизнь, пока эти две жизни протекали рядом, он был крайне скуп на проявление своей глубокой преданности. Но она всегда знала, он был уверен в этом, что он любит ее так, как только может желать мать, и сама платила ему не меньшей любовью. При всей своей физической силе Солон никогда не был забиякой. Напротив, он отличался самыми миролюбивыми склонностями, но отсюда не следовало, что каждый мог безнаказанно дразнить его или унижать. Он это доказал еще в самом юном возрасте. появился по соседству мальчик, немного старше Солона, по имени Уолтер Хоккот, сын плотника. Это был коренастый паренек, не из тех, какие нравятся девушкам, но тщеславный, как все люди. Он никогда не упускал случая показать, что никто лучше его не умеет кататься на коньках, плавать, нырять, бороться. В квакерскую школу Уолтер Хоккот не ходил, да и вообще всячески отлынивал от учения, но зато очень скоро стяжал себе в Сигуките славу чемпиона по борьбе среди мальчишек его лет, роста и веса. Летом окрестные любители купания собирались на берегу небольшого озера, расположенного в 2 милях от городского центра, и Уолтер Хоккот постоянно околачивался там, выискивая охотников помериться с ним силой. Как-то раз он вызвал на бой Солона, который давно раздражал его и своим крепким телосложением, и своим ровным приветливым нравом. А кроме того, Уолтер Хоккот вообще недолюбливал квакеров с их патриархальной манерой ко всем без различия обращаться на «ты». Хоккоту не терпелось доказать, что ему ничего не стоит побороть такого противника. Солон, уверенный в своей природной силе, получив вызов, ничуть не смутился. «Ну что ж, давай, если хочешь», — ответил он. И тотчас же борцы начали перемещаться друг к другу. И зрители, человек 7 мальчишек разных возрастов, обступили их тесным кольцом. И тут очень скоро выяснилось, что сильный и напористый Хоккот, заранее не сомневавшийся в поражении и посрамлении своего противника, не может справиться с ним. Он ловчился и так, и эдак, то неожиданно наскакивал, то отскакивал, давал подножки. Но Солон крепко стоял на ногах, и все эти хитрости только изматывали самого Хоккота. Тогда, окончательно разозлясь, он решил навалиться на Солона всей своей тяжестью и попросту опрокинуть его. Но Солон, не растерявшись, обхватил его поперек туловища, приподнял на воздух и разом уложил на обе лопатки, после чего, не давая противнику подняться, спросил все тем же невозмутимым тоном: «Ну как, сдаешься?» При виде этого все жертвы прежних побед Хоккота радостно завопили: «Ура! Барнс выиграл! Ура! Барнс уложил Хоккота!» Это привело Хоккота в настоящее бешенство, и как только Солон отпустил его, он вскочил и заорал: «Ладно, квакер паршивый, в борьбе-то ты победил, но давай подеремся, так от тебя живого места не останется!» Тут зрители-мальчишки, давно копившие обиду против Хоккота, зашумели еще громче: «Барнс уложил Хоккота! Барнс уложил Хоккота! А тому, видно, мало, лезет в драку!» Их крики распаляли Хоккота еще больше, но Солон только заметил в ответ: «Зачем нам драться? Я с тобой не ссорился и драться не хочу». Тогда Хоккот, вместо того, чтобы принять предложенный мир, со всего плеча замахнулся на Солона, но тот левой рукой легко отвел удар. На счастье обоих, в это время к месту действия подошел мальчик постарше. Он знал Хоккота и, сразу оценив миролюбие Солона и неистовство его противника, выступил на середину круга и заявил: «Вот что, Хоккот, ты это брось! Тебя уложили по всем правилам, и нечего лезть в драку, раз он не хочет драться с тобой». Затем, обернувшись к Солону, он прибавил: «Ступай спокойно, Барнс, он тебя не тронет. За этим я пригляжу». И Солон отправился купаться, а Хоккот, угрюмо косясь на пришельца, занявшего сторожевую позицию на берегу, оделся и пошел восвояси. Ярость так и клокотала в нем. Понести такое поражение, и от кого? От презренного квакера.